Глава первая. Денис. Кручу в руках приглашение, пока еду в квартиру феи. На том приеме мы еще пару раз оказывались рядом, но каждый раз вокруг крутились люди, так что нам так и не удалось пообщаться. Да, надо сказать, я и не стремился. Мне больше доставляло удовольствие наблюдать за Ольгой, пытаясь высмотреть в ней то, что она скрывала. Она наверняка что-то скрывала. Уверен, это ее чопорность и невинность напускное. «Денис, мы на месте», — тормозя у новостройки, говорит Никита. Выглядываю в окно, прослеживая идеальный газон, детскую площадку и безупречный подъезд. Ну, правильно. В каком еще доме могла бы жить единственная жемчужина губернатора? «Я наберу», — произношу, открывая дверь. И водитель кивает. Забираю с заднего сиденья цветы с подарком и направляюсь в подъезд. Конечно же, квартира Ольги находится на верхнем этаже, где наверняка вместо балкона терраса. А может, даже и бассейн есть. Дверь мне открывает то ли швейцар, то ли официант. «Добрый вечер», — отдаю ему приглашение, и он пропускает меня внутрь. Прохожу по широкому коридору и попадаю в просторную гостиную, по которой кружат люди с бокалами. Играет какая-то классика, разбавляемая негромкими разговорами присутствующих. Встречаю несколько знакомых, с которыми здороваюсь, а сам ищу глазами именинницу. А когда она появляется, снова залипаю. Сегодня на Оле белый комбинезон без рукавов, чем-то напоминающий классический костюм, только один лацкан немного шире другого. Сходясь на выдающейся, сочной груди, лацканы образуют идеальную «В», являя миру роскошное декольте, в ложбинке которого утопает цепочка из белого золота. А на ее конце кулончик в виде обрамленного металлом камня. «Это мне?» — кивая на цветы, спрашивает Оля. «Черт, я, кажется, завис на время, и имениннице самой приходится практически отбирать у меня свой подарок». «Да, прости, с днем рождения!» Протягиваю ей цветы, которые она даже не берет в руки, просто кивает прислуге, и та забирает. А вот коробочку Оля принимает, но не торопится открыть и рассмотреть купленное мной украшение. Зря. Там провокация. «Располагайся. Шампанского?» «Спасибо». Киваю и беру с подноса проходящего мимо официанта бокал игристого. «Я думал, ты живешь с отцом». «Нет», — коротко отвечает она и замолкает. Черт, у меня ведь масса способов ее разговорить. Но я как будто забыл все слова. «Мне интересно, а как ты будешь учиться в Стэнфорде, будучи замужем? Ты не будешь отпускать меня на учебу?» — спрашивает она с очень искренним удивлением в глазах. Но я быстро прикидываю свои варианты. «Если жена будет приезжать только на каникулы, это же... черт побери! Практически полная свобода действий! Да каждый мужик мечтает о таком браке!» «С другой стороны, существует риск, что и она там не будет сидеть сложа руки. Вдруг найдется какой-то ретивый студент, который быстро обрисует ей перспективы жизни с ним в любви, а не со мной в договорном браке. По большому счету мне плевать. Если мы разведемся на этой почве, я вряд ли расстроюсь». «Мы еще это обсудим», — отвечаю, решив, что сейчас неуместно принимать какие-то серьезные решения. «Кто все эти люди? Твои друзья? Ты вроде совсем недавно в городе». «Нет, это полезные связи. Пытаюсь подружиться с новыми людьми». «И как успехи?» Она коротко пожимает плечом, как будто это все пустяки. На приеме мне показалось, что ты не сильно развлекался». «Ну что ты?» — отвечаю с почти искренним изумлением. «Я отлично провел время, наблюдая за тобой. А ты?» «Мне пока сложно ответить так же, потому что я там почти никого не знала». «Оля!» — раздается за моей спиной, и мы оба оборачиваемся в ту сторону. Какая-то девушка обнимает фею и целует в обе щеки. Кажется, с кем-то ей все же удалось установить связь. Ну или эта подруга приехала из родного города Оли. Отхожу, чтобы не мешать девчонкам общаться, и вливаюсь в тусовку. Благо, здесь есть люди, с которыми мне приятно поболтать, обсуждая последние новости, в том числе недавние вечерухи в облаках. В общем, часа на полтора я теряюсь среди людей. Оля все время с кем-то разговаривает. Как только освобождается, кто-то другой втягивает ее в беседу. За это время я успеваю перекусить у шведского стола, выйти покурить и убедиться, что на крыше есть терраса. Но вместо бассейна установлено джакузи. Я бы посмотрел на голую Олю в пузырьках. Вернувшись в квартиру, ставлю бокал на столик и иду на поиски туалета. Интерьер очень нейтральный, как будто Оля в квартире совсем не живет. Обычно в девчачьих ваннах всегда куча бутылочек и пузырьков, а тут ничего. Я даже заглядываю в шкафчики, но не нахожу ничего интересного. И меня распирает такое любопытство, что, выйдя из ванной комнаты, я отправляюсь на поиски святая святых Ольги. Толкаю одну дверь. Здесь спальня, но скорее гостевая. Тоже пустая и безликая, как ванная комната. Следующая комната оборудована под домашний спортзал. Толкаю третью дверь и прищуриваюсь. Это место может рассказать даже больше, чем спальня хозяйки квартиры. Захожу, осматриваясь. Что там говорил губернатор? Его дочка любит читать? И что же читает наша хорошая девочка Олечка? Слева и справа стены полностью заставлены белыми книжными полками. А под большим панорамным окном стоит уютный мягкий кремовый диванчик с такими же подушками. Возле него корзинка с пледами, а рядом стоит белый арочный торшер на тонкой изогнутой ножке. Подхожу к полкам слева. Первый ряд занимает классическая и бизнес-литература. Надо сказать, я немного разочарован. Я ведь ожидал чего-то провокационного, а Оля, похоже, все-таки занудная и слишком правильная. И теперь перспектива развращенной хорошей девочки уже не кажется такой радостной. Эмоции от этого немного блекнут, но ровно до того момента, пока я не добираюсь до второй полки. Книги перемежаются с какими-то безделушками и фотографиями, которые я рассматриваю внимательнее. На одной – женщина с ребенком, на второй – эта же женщина на спортивном байке. Дальше статуэтки и пара вазонов с маленькими цветами. Все очень по-девчачьи. А если учесть, что на дальней стене слева и справа от окна висят гирлянды шторы, детали лишь усиливают эффект. Наконец обращаю внимание на корешки книг и хмурюсь. Я таких не знаю. Целую полку занимают книги на английском. И я читаю название, потом перескакиваю на следующую полку и беру с нее рандомную книгу. Похоже, Оля любит женские романы. Эх, блять, романтическая натура. Сопли с сахаром, все дела. Листаю книгу и останавливаюсь примерно на середине, цепляясь взглядом за слова. Отшлепав ее как следует, любуюсь своей работой. Аккуратная попка пылает красным. На бедрах остались следы моих пальцев, ноги дрожат. Прекрасное зрелище. Становлюсь сзади и слегка присаживаюсь, чтобы посмотреть, держится ли зажим на клиторе. И облизываюсь, вдыхая аромат ее удовольствия. По напряженной, разбухшей горошине стекает капля возбуждения. И, растягиваясь в тонкую ниточку, капает на пол. В то время как вторая медленно скатывается по бедру. Клянусь. Это как смотреть на что-то, что тебя чертовски сильно вдохновляет. Ты не можешь целиком вобрать в себя всю прелесть предмета созерцания, но стараешься буквально проглотить глазами, запечатлеть в памяти саму картинку и ощущение от нее. Стою позади Дейзи. «Хорошая девочка», произношу хрипло, когда подхожу к правому бедру, чтобы с другого ракурса посмотреть на это великолепие, а потом возвращаюсь за спину. «Видела бы ты ту красоту, которую вижу я. Посмотри. Твое удовольствие даже капает на пол. Прекрасно, Дейзи. Ты прекрасна, мой сладкий кролик. Ого! Ого-го, твою мать! Да наша святая невинность любит погорячее. Это мне точно подходит». Улыбаюсь и облизываю губы, забирая книгу с собой. Даже меня, черт подери, завела эта сцена из книги. Перед выходом из комнаты снова обвожу взглядом помещение. Нихера себе, Оленька. Нам предстоит немало работы, чтобы воплотить в жизнь все горячие сцены из твоих книжек.